Страница 164. Наиболее влиятельным и громким глашатаем группировки сторонников пересмотра прежней политики был министр по делам колонии Джозеф Чемберлин. Лихой и бесшабашный, принадлежащий к следующему за Солсбери поколению, Чемберлин как бы олицетворял XX век, призывая к вступлению в хоть какой-нибудь союз, предпочтительно с Германией, в то время как стареющий патриций строго держался изоляционистских побуждений предшествующего столетия. В программной речи, произнесенной в ноябре 1899 года, Чемберлин призывал к созданию так называемого «Тевтонского союза», куда бы входили Великобритания, Германия и Соединенные Штаты. Смотри речь Чемберлена от 30 ноября 1899 года. Великобритания. Внешняя политика и масштабы империи. Том 1, страница 510. Чемберлен до такой степени был одержим этой идеей, что передал этот план Германии без предварительного одобрения Солсбери. Однако германские руководители продолжали настаивать на формальных гарантиях и никак не могли взять в толк, что такого рода условия не имеют никакого отношения к делу и что для них самое главное – это британский нейтралитет в случае войны на континенте. В октябре 1900 года ухудшившееся здоровье Солсбери вынудило его отказаться от поста министра иностранных дел, хотя он и сохранил за собой пост премьер-министра. Его преемником должности министра иностранных дел стал лорд Лэнсдаун, соглашавшийся с Чемберленом в том, что Великобритания более не может обеспечить свою безопасность путем следования политики так называемой «блестящей изоляции». И все же Лэнсдауну не удалось обеспечить консенсус относительно заключения полномасштабного формального соглашения с Германией, поскольку кабинет не пожелал идти далее договоренности о взаимопонимании типа «Антанты». Кавычки. Общего понимания касательно политики, которую они, британское и германское правительство, могут проводить применительно конкретным вопросам или в конкретных частях света, где ими проявляется равная заинтересованность. Цитата у Зонтега. «Европейская дипломатическая история», страница 60. Это в основном была бы та же самая формула, которая несколько лет спустя использовалась при заключении с Францией договора так называемого «сердечного согласия», и оказалась вполне достаточной, чтобы Великобритания вступила в Первую мировую войну на стороне Франции. И опять Германия отвернулась от возможного и легкодоступного в пользу явно недостижимого. Новый германский канцлер Бюлов отверг идею договоренности в стиле Антанты, поскольку был более обеспокоен общественным мнением, чем геополитическими перспективами, да и к тому же первостепенным для него было убедить парламент проголосовать в пользу крупного увеличения германского военно-морского флота. Он готов был бы урезать военно-морскую программу, лишь получив в обмен не меньше, чем присоединение Великобритании к тройственному союзу Германии, Австрии и Италии. Солсбери отверг разыгранную Бюловым партию в стиле «все или ничего» и в третий раз в продолжении одного десятилетия соглашение между Англией и Германией превратилось в пустой звук. Коренное несовпадение представлений Великобритании и Германии относительно сущности внешней политики видно хотя бы из того, как оба руководителя объясняли свою неудачу в достижении договоренности. Бюлов весь был во власти эмоций, когда обвинял Великобританию в провинциализме, игнорируя тот факт, что Великобритания к моменту объединения Германии уже более столетия вела глобальную внешнюю политику. Кавычки. «Английским политическим деятелям мало что известно относительно континента. С континентальной точки зрения они знают об этом столько же, сколько мы об идеях, наличествующих в Перу или Сиаме. Они наивны в своем сознательном эгоизме и в определенном смысле в слепой уверенности. Им затруднительно поверить в действительное наличие у других дурных намерений. Они очень спокойны, очень флегматичны и очень оптимистичны». Кавычки закрыты. Смотри, цитата по Чайрол Валентин. 50 лет в меняющемся мире. Лондон, 1927 год, страница 284. Ответ Солсбери принял форму лекции на тему тщательно продуманного стратегического анализа, полезного неуемному и довольно плохо ориентирующемуся собеседнику. Страница 165. Процитировав бестактное замечание германского посла в Лондоне, полагавшего, что Великобритания нуждается в союзе с Германией для того, чтобы избежать опасной изоляции, он писал: «Обязательство защищать германские и австрийские границы против России является более весомым, чем обязательство защищать британские острова против Франции. Граф Хатсфельд говорит о нашей так называемой изоляции как представляющей для нас серьезную опасность. Ощущали ли мы когда-либо практически эту опасность? Если бы мы потерпели поражение в революционной войне, то наша неудача имела бы своей причиной вовсе не нашу изоляцию. У нас было много союзников, но они не спасли бы нас, если бы французский император оказался в состоянии господствовать над Ла-Маншем и Па-де-Кале. Если исключить период его Наполеона правления, мы так никогда и не были в опасности, и поэтому не в состоянии судить о том, является ли так называемая изоляция, от которой мы предположительно страдаем, носителем каких бы то ни было элементов губительного риска. И вряд ли было бы мудро принимать на себя новые, весьма обременительные обязательства с тем, чтобы уберечь себя от опасности, для веры в существование которой у нас нет исторических причин». Кавычки закрыты. Смотри меморандум маркиза Сейлсбери от 29 мая 1901 года. Британские документы относительно первопричин войны. Том 2. Лондон, 1927 год, страница 68. Великобритания и Германия просто-напросто не имели достаточного количества общих, тесно связанных интересов, чтобы оправдать формальный альянс глобального характера, которого так жаждала императорская Германия. Британцы опасались того, что новое приращение германской мощи превратит предполагаемого союзника в нечто вроде державы-гегемона, чему Великобритания противостояла на протяжении всей своей истории. В то же время Германия вовсе не стремилась играть при Великобритании вторые роли, да еще по вопросам, традиционно находившимся на периферии германских интересов, как, например, угроза Индии, а надменное самодовольство Германии не давало ей понять, насколько выгоден британский нейтралитет. Следующий шаг министра иностранных дел Лэнсдауна продемонстрировал самодовольное убеждение германских руководителей в абсолютной необходимости собственной страны для интересов Великобритании всего лишь мыльный пузырь. В 1902 году Лэнсдаун потряс Европу, заключив союз с Японией, ибо впервые с той поры, когда Ришелье вступил в отношения с атаманскими турками, какая-либо из европейских стран в поисках помощи вышла из рамок так называемого европейского концерта. Великобритания и Япония договорились о том, что если любая из них окажется вовлеченной в войну с одной посторонней державой по поводу Китая или Кореи, то другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет. Если, однако, любая из договаривающихся сторон будет атакована двумя противниками, то другая договаривающаяся сторона будет обязана оказать содействие своему партнеру. Понятно, что этот союз мог действовать только тогда, когда Япония воевала бы с двумя противниками одновременно. Великобритания, наконец, нашла себе союзника, который прямо-таки рвался сдерживать Россию, не заставляя своего партнера брать на себя чуждые ему обязательства, да еще такого, чье дальневосточное географическое положение представляло для Великобритании гораздо больше стратегический интерес, чем русско-германская граница. И к тому же Япония получала защиту от Франции, которая в отсутствии подобного союза могла бы попытаться использовать войну, настоятельно претендуя на русскую поддержку. С того момента Великобритания потеряла всякий интерес Германии как стратегическому партнеру. Более всего, со временем Великобритания придет к тому, что станет рассматривать Германию как угрозу в геополитическом плане. Страница 166. Тем не менее, еще в 1912 году существовала возможность урегулирования затруднений в отношениях между Англией и Германией. Лорд Холден, первый лорд Адмиралтейства, посетил Берлин, чтобы обсудить вопросы смягчения напряженности. Холден получил инструкции искать договоренности с Германией на базе морского соглашения одновременно с выдачей заверения в британском нейтралитете. Кавычки. Если Одна из высоких договаривающихся сторон, то есть Британия или Германия, окажется вовлеченной в войну и при этом не сможет быть охарактеризована как агрессор, другая сторона будет по меньшей мере соблюдать по отношению к подобным образом вовлеченной державе благожелательный нейтралитет. Кавычки закрытые. Кайзер, однако, настаивал на том, чтобы Англия объявила нейтралитет на тот случай, кавычки, если война будет навязана Германии. Кавычки закрыты. Смотри цитата у Зонтега. Европейская дипломатическая история. Страница 169 и страница 170. Это было воспринято Лондоном как требование, чтобы Великобритания оставалась в стороне, если Германии вдруг вздумается начать упреждающие военные действия против России или Франции. А когда британцы отказались принять формулировку Кайзера, тот, в свою очередь, отверг их текст. Законопроект о германском флоте был принят, а Холден вернулся в Лондон с пустыми руками. Кайзер тогда так и не понял, почему Великобритания не шла далее молчаливой сделки, ибо на самом деле Германии только этого и было надо. Кавычки. «Если Англия намеревается протянуть нам руку лишь на тех условиях, чтобы мы ограничили собственный флот, — писал он, — то это представляет собой безграничную наглость, грубейшее оскорбление германскому народу и его императору. Такого рода предложения следует отвергать без обсуждения». Кавычки закрыты. По-прежнему убеждены, что вынудит Англию пойти на формальный союз, Кайзер хвалился. Кавычки. «Я показал англичанам, что трогать наши вооружения все равно, что кусать гранит. Возможно, этим я усилил их ненависть, но и завоевал их уважение, что и заставит их по ходу дела возобновить переговоры, как можно надеяться, в более умеренном тоне и с более успешным результатом». Кавычки закрыты. Смотри, Кайзер, Вильгельм. Цитата у Райнерса «В Европе гаснут огни», страница 106. И Кайзер, Вильгельм. Цитата у Крейга «Германия», страница 331. Настоятельное и призывное требование Кайзера заключить союз лишь усилило подозрительность Великобритании. Германская военно-морская программа, принятая на гребне антибританских оскорблений во время Англо-Бурской войны 1899-1902 годов, привела к полному пересмотру британской внешней политики. На продолжение полутора столетий Великобритания считала Францию главной угрозой европейскому равновесию сил и противостояла этой угрозе, опираясь на поддержку одного из германских государств, обычно Австрии, а иногда и Пруссии. А Россия виделась как серьезнейшая опасность для империи. Но как только был достигнут союз с Японией, Великобритания начала пересматривать исторически сложившиеся приоритеты. В 1903 году Великобритания стала систематически предпринимать усилия по урегулированию нерешенных колониальных проблем с Францией, кульминацией чего стал так называемый договор сердечного согласия 1904 года, договоренность того самого типа по поводу неформального сотрудничества, которую постоянно отвергала Германия. Почти сразу же Великобритания начала искать возможности достижения аналогичной договоренности с Россией. Страница 167. Поскольку Антанта формально представляла собой колониальное соглашение, она в техническом плане не порывала с традиционной британской политикой блестящей изоляции. И все же в результате Великобритания отказалась от роли регулятора и присоединилась к одному из противостоящих альянсов. В июле 1903 года, когда Антанта находилась в процессе обсуждения, французский представитель в Лондоне заявил Лэнсдауну, что в качестве quid pro quo Франция сделает все от нее зависящее, чтобы избавить Великобританию от русского давления в разных местах. Кавычки. И поскольку наиболее серьезная угроза для мира в Европе заключается в Германии, доброе взаимопонимание между Францией и Англией – единственное средство держать немецкие планы под контролем. И если такое взаимопонимание будет достигнуто, Англия обнаружит, что Франция в состоянии осуществлять благотворное воздействие на Россию и тем самым блокировать множество неприятностей, связанных с этой страной. Кавычки закрыты. Смотри, маркиз Лэнсдаун. Сэру Монсону. 2 июля 1903 года в книге Зонтега. Европейская дипломатическая история. Страница 293. За какое-то десятилетие Россия, прежде связанная с Германией договором перестраховки, превратилась в военного союзника Франции, в то время как Великобритания, предмет постоянных попыток Германии превратить ее в своего партнера, очутилась во французском дипломатическом лагере. Германия проявила потрясающее искусство, добившись самоизоляции, объединив троих бывших противников друг друга в коалицию, нацеленную именно против нее. Государственный деятель, знающий о надвигающейся опасности, обязан принять фундаментальные решения. Если предполагается, что с течением времени угроза возрастает, он обязан сделать все, чтобы пресечь ее зародыши. Но если очевидно, что маячащая впереди угроза реализуется лишь при особо неблагоприятном случайном стечении обстоятельств, ему лучше переждать в надежде на то, что время устранит риск. 200 лет назад Ришелье увидел опасность во враждебном окружении Франции, и тогда поиск способов ее избежать стал сердцевиной его внешней политики. Но он в то же время понимал, из чего складывается эта потенциальная опасность. Ришелье предугадал, что поспешные действия сплотят окружающие Франции государства, и сделал своим союзникам время, ожидая, пока не проявятся открыто подспудные разногласия среди противников Франции. И только тогда, когда эти разногласия стали разрешаться на поле боя, он сам позволил своей стране вступить в схватку. Кайзер и его советники не обладали ни терпением, ни проницательностью для проведения подобной политики, даже несмотря на то, что державы, в которых немцы видели угрозу для Германии, вообще не были естественными союзниками друг друга. А германской реакцией на предполагаемое окружение было педалирование как раз той самой дипломатии, которая и породила подобную опасность. И Германия попыталась разбить новорожденную Антанту поиском предлога для противостояния Франции, чтобы продемонстрировать, британская поддержка является либо иллюзорной, либо неэффективной. Возможность для Германии проверить силу Антанты появилась в Марокко, где французские планы представляли собой нарушение договора, утверждавшего независимость Марокко, и где германские коммерческие интересы были весьма значительны. Страница 168. Кайзер избрал для соответствующего заявления март 1905 года, находясь в круизе. Высадившись в Танжере, он объявил о решимости Германии поддержать независимость Марокко. Германские лидеры, во-первых, делали ставку на то, что Соединенные Штаты, Австрия и Италия поддержат политику открытых дверей. Во-вторых, они полагали, что в результате русско-японской войны Россия будет не в состоянии проявить себя. И в-третьих, надеялись, что Великобритания с превеликой радостью пожелает снять с себя обязательства перед Францией на международной конференции. Все эти предположения оказались ложными, поскольку страх перед Германией перекрыл все прочие соображения. Во время первого же вызова, брошенного Антанте, Великобритания поддержала Францию самым всесторонним образом и не соглашалась на призыв Германии принять участие в конференции до тех пор, пока на это не дала согласия Франции. Австрия и Италия весьма сдержанно отнеслись к предложениям, которые могли бы их поставить на грань войны. Тем не менее, германские руководители поставили на карту собственный престиж и полагали, что в этом всевозрастающем споре что-то меньшее, чем дипломатическая победа, демонстрирующая бессилие Антанты, окажется для них катастрофой. В продолжении всего своего правления Кайзер более умело организовывал кризисы, чем с ними справлялся. Драматические столкновения его возбуждали, но нервов для продолжительной конфронтации у него не хватало. Вильгельм II и его советники были правы в своих расчетах, что Франция не готова прибегнуть к войне. Но, как выяснилось, не были готовы и они. Добиться им удалось только одного – смещение французского министра иностранных дел Делькассе, что явилось лишь символической победой, ибо Делькассе вскоре занял другой пост – сохранив за собой важную роль в деле осуществления французской политики. Что же касается самой сущности спора, то германские руководители, не обладавшие на деле той самой смелостью, которую изобиловала их напыщенная риторика, позволили себе тихо-тихо согласиться на конференцию, которая должна была состояться через 6 месяцев в испанском городе Альхесирасе. Когда страна угрожает войной, а затем отступает в пользу конференции, организуемой гораздо позднее, она автоматически подрывает веру в собственную угрозу. Именно таким способом западные демократии разрядили через полвека хрущевский берлинский ультиматум. Степень самоизоляции Германии наглядно проявилась в момент открытия Архисеррасской конференции в январе 1906 года. Эдуард Грей, министр иностранных дел нового либерального правительства Великобритании, предупредил германского посла в Лондоне, что в случае войны Великобритания выступит на стороне Франции. Кавычки. «В случае нападения на Францию Германии, что проистекает из Марокканского соглашения, общественное мнение в Англии не позволит ни одному британскому правительству оставаться нейтральным». Кавычки закрыты. Смотри, сэр Эдуард Грей. Сэру Берти, 31 января 1906 года. Виконт Грей, 25 лет, 1892-1916. Нью-Йорк, 1925 год, страница 76. Излишняя эмоциональность германских лидеров и неспособность определить долгосрочные цели превратили Альхисерас в дипломатический разгром для их страны. Соединенные Штаты, Италия, Россия, Великобритания – все отказались встать на сторону Германии. Результатом первого марокканского кризиса была полная противоположность тому, чего германские лидеры пытались добиться. Вместо того, чтобы расколоть Антанту, он повлек за собой франко-британское военное сотрудничество и дал стимул к созданию англо-русской Антанты 1907 года. Страница 169. После Альхисераса Великобритания пошла на военное сотрудничество с континентальной державой, чего избегала столь долгое время. Начались консультации между командованием британского и французского флотов. Кабинет чувствовал себя несколько неловко в связи с новым развитием событий. Грей писал Полю Камбону, французскому послу в Лондоне, пытаясь поднять ставки. «Мы договорились, что консультации между экспертами не рассматриваются и не должны рассматриваться как обязательства, связывающие каждое из правительств и понуждающие его к действию в обстоятельствах, которые еще не возникли и могут никогда не возникнуть». Кавычки закрыты. Смотри, сэр Эдуард Грей, Камбону, французскому послу в Лондоне, 22 ноября 1912 года. Виконт Грей, 25 лет, 1892-1916, Нью-Йорк, 1925 год, страница 94-95. Это была традиционная британская оговорка, дающая возможность Лондону юридически не связывать себя с конкретными обстоятельствами, при которых он был бы обязан принять военные меры. Франция закрыла глаза на эту показную уступку парламентскому контролю, будучи убеждена, что штабные переговоры выкуют новую реальность, независимо от юридических обязательств. В течение полутора десятилетий германские руководители отказывались предоставить Великобритании такого рода окольный путь, а у французов хватило политической прозорливости согласиться со столь двусмысленным способом выражаться, в уверенности, что у Великобритании появилось моральное обязательство, которое, если произойдет кризис, окажется созвучно теме дня. С возникновением англо-франко-русского блока 1907 года в европейской дипломатии на сцене остались лишь две силы – тройственное согласие и альянс между Германией и Австрией. Окружение Германии стало полным. Как и англо-французская антанта, британское соглашение с Россией началось в форме договоренности по колониальным вопросам. В течение ряда лет Великобритания и Россия медленно сводили колониальные споры на нет. Японская победа над Россией в 1905 году надежно положила конец дальневосточным амбициям России. К лету 1907 года для Великобритании оказалось безопасным предложить России льготные условия в Афганистане и Персии, поделив Персию на три сферы влияния. Русским отдали северный регион, центральный регион был объявлен нейтральным, а Великобритания оставила за собой контроль над южным. Афганистан как таковой вошел в британскую сферу влияния. Англо-русские отношения, которые 10 лет назад характеризовались спорами, охватывающими треть территории земного шара от Константинополя до Кореи, внезапно стали тихими и мирными. Степень британской озабоченности Германии наглядно демонстрирует тот факт, что для обеспечения российского сотрудничества Великобритания была готова отказаться от решительного противодействия проникновения России к Дарданеллам. Как заметил министр иностранных дел Грей, добрые отношения с Россией означают, что от нашей давней политики закрытия для нее проливов и противодействия ей на каждом из конференций великих держав следует отказаться. Цитата по Тейлор «Борьба за главенство», страница 443. Некоторые историки утверждают, будто бы истинным содержанием тройственного согласия являются два ложно истолкованных колониальных соглашения, и Великобритания всего-навсего хотела защитить свою империю, а не окружать Германию. Однако существует классический документ, так называемый «Меморандум Кроу». Страница 170. Он не оставляет никаких разумных сомнений в том, что Великобритания вступила в тройственное согласие для того, чтобы положить конец германскому стремлению к мировому господству. 1 января 1907 года сэр Эйр Кроу, известный аналитик Британского министерства иностранных дел, объяснил, почему, по его мнению, соглашение с Германией невозможно и единственный вариант – антанта с Францией. В меморандуме Кроу присутствует такая высокая степень анализа, которой никогда не достигал ни один документ постбисмарковской Германии. Сутью спора стал конфликт между стратегией и грубой силой в отсутствии резкой диспропорции в реальной силе. Стратег всегда выигрывает, ибо планирует свои действия, а его оппонент вынужден импровизировать. Признавая существование крупных расхождений между Великобританией и как Францией, так и Россией, Кроу, тем не менее, считает, что по ним может быть достигнут компромисс, поскольку они касаются заранее известных, а следовательно, ограниченных целей. Германскую внешнюю политику угрожающей делало как раз отсутствие распознаваемого рационального начала, стоящего за бесконечными глобальными выпадами, которые простирались даже до столь отдаленных регионов, как Южная Африка, Марокко и Ближний Восток. В дополнение к этому германское стремление стать сильнейшими на морях было несовместимо с выживанием Британской империи. Согласно Кроу, лишенное сдерживающего начала поведения Германии гарантировало конфронтацию, кавычки, объединение внутри одного государства крупнейшей сухопутной армии и крупнейшего военно-морского флота вынудит мир объединиться, чтобы избавиться от этого кошмара. Кавычки закрыты. Смотри меморандум Кроу от 1 января 1907 года. Британская внешнеполитическая документация. Фредерик М.Д. University Publication F. America, 1983 год. Часть 1, том 19, страница 367. Согласно максимам Realpolitik, Кроу утверждал, что структура, а не мотив, предопределяет стабильность. Намерения Германии беспорядочны по сути, имеют значение только ее возможности. И он выдвигает две гипотезы. Кавычки. Либо Германия четко и ясно нацелена на всеобщую политическую гегемонию и достижение превосходства на море, угрожая независимости соседей, а в итоге самому существованию Англии, либо а Германия, свободная от подобных четко очерченных амбиций и думающая в настоящее время лишь о том, как бы воспользоваться своим законным положением и влиянием в качестве одной из ведущих держав в Совете наций, стремится обеспечить возможности для своей заграничной торговли, для распространения благ германской культуры, расширения числа точек приложения национальной энергии и создания новых германских интересов по всему миру, где для этого предоставляется мирная возможность. Кавычки закрыты, смотри там же страницу 384.